Принятие. Одна из основных идей каббалы, эзотерического течения в иудаизме, заключается в том, что у человека должна быть воля к принятию для получения влияния. Само слово «каббала» переводится как «принятие». И в этом контексте слово «влияние» означает создание духовных и физических богатств, полностью принимая реальность, хорошее и плохое, приятное и болезненное. Мы можем создавать и распространять благо, те, кто находит в себе силы принимать реальность без сопротивления, становятся своего рода каналами, по которым текут мудрые и добродетельные мысли. Хотя это понятие звучит мистически, ведь оно пришло из эзотерической традиции, выражаемая в нем идея фактически является научной. Философ Фрэнсис Бэкон, отец эмпиризма, утверждал, что природой можно руководить, лишь подчиняясь ей. Бэкон подробно каббалисту верил, что создавая благо и направляя природный потенциал в своих личных целях, сначала надо принять реальность и работать с ней, а не отвергать ее. Лишь согласившись с природными законами и процессами, примирившись с их существованием, мы сможем плодотворно использовать их. Научная революция, в свою очередь, дала толчок промышленной революции и накоплению беспрецедентных материальных богатств, когда люди, следуя совету Бэкону, приняли мир природы таким, какой он есть, вместо отрицания его законов и замещения их мистическими верованиями. Помимо окружающего мира, совет Бэкона также применим к нашей внутренней жизни. Отказываясь принять реальность негативных эмоций, отрицая их, перфекционист платит дорогую цену за свое пренебрежение собственной природой. Оптималист, скорее всего, наслаждается психологическим благополучием, получает удовольствие от жизни, поскольку признает, что негативные эмоции неотъемлемы от реальности. Нравится нам это или нет, они часть полноценной жизни.